Рассказ Дэна Шорина «Печаль большого дракона». Дракон парил над городом, широко распахнув огромные крылья. Он был по-своему красив, а в больших драконьих глазах читалась грусть. Горожане попрятались по домам, видимо, не понимая, что стоит дракону всего лишь раз выплюнуть огонь, и их уже ничего не спасет. От огненного безумия в деревянном городе нет защиты. К их счастью, дракон прилетел сюда не за этим. «Привет, Глымард Сморговоркл!» Сложив руки рупором, выкрикнул я в небо. У драконов хороший слух, посему мое приветствие не осталось незамеченным. «Привет. Не ожидал здесь тебя увидеть», — прозвучало у меня в голове. Раздвоенный змеиный язык драконов не приспособлен для того, чтобы произносить человеческие слова. Посему наиболее разумные драконы пользуются безмолвной речью. Глымард Сморговоркл являлся самым разумным из ныне существующих драконов. Я даже подозревал, что по своей сути он гораздо ближе к людям, чем к собратьям-драконам. «А для чего же ты тогда покинул западные пастбища, старый разбойник? Только не говори мне, что у тамошних фермеров кончились овцы!» «Я ищу здесь ее». Драконы не понимают людских имен. Они не могут даже представить себе, что значит носить абстрактное имя, не включающее в себя черты характера самого человека, а также героические подвиги предков. Однако сейчас я прекрасно понимал, кого Глымард Сморговоркл имеет в виду. «Ты не найдешь леди Вирру в этом городе», — вздохнул я. «Ее здесь нет». «Она здесь. Я это знаю. И ты это знаешь. Драконье чутье не подводит. Да и что бы ты стал в таком случае делать в этой глуши, магистр?» «А ты уже знаешь?» — удивился я. Я стал магистром совсем недавно, и то, что Глымард Сморговоркл об этом знал, наводило на некоторые размышления. До западных пастбищ доходили слухи о том, что некий продавец магических жезлов, освободившись от проклятия, направился на юг в поисках своего предназначения. И как он одолел 1500 магов, пытавшихся встать у него на пути. После чего его и посвятил в магистры некий маг воздуха. «Слухи не остановишь», — медленно произнес я. «Они растекаются в эфире, переносясь за немыслимые сроки на огромные расстояния». «Но ты зря сюда прилетел, Глымард Сморговоркл. Нашего боевого товарища леди Вирры здесь нет. Тебе лучше вернуться к своим откормленным овечкам». «Разумеется. Как в добрые старые времена я сделаю вид, что ты меня прогнал. А потом где-нибудь в укромном месте мы поделим полученное тобой от горожан вознаграждение. Только сначала я должен увидеть ее». «Это разговор ни о чем, Глымард Сморговоркл. Или ты уже не веришь мне? Леди Вирры в этом городе нет». Дракон опустился на одну из башен, которая под его тяжестью подозрительно зашаталась. «Мое драконье чутье говорит мне, что она здесь. Зачем ты хочешь обмануть меня, друг?» Я устало мотнул головой. Наивно надеяться провести самого разумного из драконов. Просто я думал, что он поверит мне. Во имя старой дружбы. «Хорошо. Ищи ее. Я буду ждать тебя на дороге, ведущей из города. Захвати меня на обратном пути. Жди меня, друг. Мы еще покружим в облаках в царстве ветров и драконов. Как прежде, втроем. Я тяжело вздохнул и отправился прочь из города. На душе было муторно. Дракон приземлился передо мной спустя 2 часа, когда я уже отошел от города на несколько миль. Он в безмолвии изогнул шею и опустил голову практически до земли. Я без слов вскарабкался ему на загривок, и Глымард Сморговоркл, мощно взмахнув крыльями, устремился в небеса. Только когда мы пролетели уже 100 миль, он, наконец, обратился ко мне безмолвной речью. «Прости, друг, я не поверил тебе». «Тебе лучше было этого не видеть, Глымард Сморговоркл. Леди Вирра умерла». «Да, ты был прав». «Мы разрезали небеса, как много сезонов тому назад. Вот только ощущение, что прошлое вернулось к нам, не возникало. Наверное, потому что на спине Глымард Сморговоркла не было нашей извечной спутницы леди Вирры. Я вспомнил миг, когда впервые вошел в ее дом в покинутом нами городе. Вошел и не сразу понял, что стоящая передо мной располневшая жена трактирщика, окруженная кучей голдящих детей, и есть моя маленькая Вирра. Девушка, за один поцелуй которой в свое время я готов был отдать большую половину жизни. Ведь молодость и жизнь кажется бесконечной, а окружающие нас вещи незыблемыми. Мы летели среди облаков, я и мой единственный друг, которому было предначертано родиться драконом. И ему приходилось много сложнее, чем мне. Потому что только человек может предать мечту, и только другой человек способен его за это простить. Это был рассказ Дэна Шорина «Печаль большого дракона».